Мне кажется, я знал тебя задолго до твоего рождения на свет. Во снах еще ребенком слышал голос, твой чистый голос, плывший по каньону. Тогда ты был землею и травою, и еще не воплощенной песней лета. Сейчас ты где-то в гомоне живом, в уютной неге, где есть хлеб и свечи, в тепле, где тихие предтечи засыпают, и где рука чужая примыкает к родной руке твоей. И точно так меня узнали ветры, когда брела по серым волнам осень, а вечер солнцем кровоточил в воду, и все чужое виделось причастным к моей судьбе. Меня запомнит крик усталой чайки и чернота в ее глазах бессильных последней чайки, раненой сиротки, сорвавшейся с неласкового неба. Дышь по дорожке.